Глава четвертая. Адель Босли сидела, спокойно слушая галдеж и потягивая изредка ромовый коктейль, уже второй по счету, и при этом выглядела, на мой вкус, чертовски разумным человеком в этом сумасшедшем доме. Хотя на дворе была уже середина августа, Адель оказалась единственной из шестерых наших гостей, кто мог похвастаться приличным загаром. На ее смуглую кожу было любо-дорого посмотреть. Она покачала головой. «Я не приняла ничьей стороны, мистер Вульф. Я блюду исключительно интересы нашей организации, то есть Metropolitan Opera Associated. Естественно, мы предпочли бы урегулировать вопрос тихо, без лишних скандалов. У меня не имелось своего мнения по поводу... в вопросе, который тогда обсуждался». «Значит, вы свою позицию тогда не высказали?» «Нет. Я лишь убеждала стороны прийти, наконец, к компромиссу, если это вообще возможно». «Да неужели?» — злорадно усмехнулась Клара Джеймс. «Вообще-то, вы могли бы и поддержать немного моего отца в благодарность за то, что он пристроил вас на эту работу, и вы...» «Помолчи, Клара!» — властно заявил Джеймс. Она, впрочем, не послушалась отца и все же закончила мысль. «Или вы вообразили, что уже сполна с ним рассчитались?» Я торопел. На лице судьи Арнольда возникло страдальческое выражение. Толстяк Руперт хихикнул, а доктор Ллойд невозмутимо отхлебнул еще бурбона с мятной водой. Поскольку Адель вызывала у меня симпатию, я надеялся, что она сейчас швырнет чем-нибудь в стройную и глазастую мисс Джеймс. Но мисс Босли лишь воззвала к ее отцу. «Неужели ты не можешь приструнить девчонку, Гиф?» Затем, не дожидаясь ответа, она повернулась к Вульфу. «Мисс Джеймс всегда отличалась буйным воображением. Того, на что она намекает, попросту не было. И придет же такое в голову». «Так или иначе, это не имеет отношения к нашей беседе». Вульф скривился. «Давайте лучше вернемся к прежней теме. Когда именно закончилось то ваше собрание? Все разошлись одновременно?» «Ну...» «Мистер Джеймс и судья Арнольд ушли первыми, где-то в половине пятого. Затем, вскоре после этого, доктор Ллойд, я ненадолго осталась с Майеном и мистером Гроувом, потом ушла сама». «И куда вы направились?» «На Бродвей, там у меня офис». «Долго ли вы пробыли в офисе?» Этот вопрос, кажется, удивил Адель. «Я не понимаю. Хотя, чем я лучше других? Ну, разумеется. Я вышла с работы в начале восьмого. У меня были кое-какие дела, и еще надо было отпечатать конфиденциальный доклад о состоявшейся встрече у Майена». «Виделись ли вы с Майеном еще раз до его смерти? Может быть, говорили с ним по телефону?» «Виделась ли я с ним?» Опять удивилась мисс Босли. «Интересно, когда? Вы же знаете, в 7 часов его нашли мертвым, а я в то время еще находилась у себя в офисе». «Вы не звонили ему между 4:30 и 7 часами? «Нет». Теперь Адель уже была слегка раздосадована таким поворотом беседы. Мне показалось вдруг, что Вульф беспечно топчется по тонкому льду в опасной близости от запретной темы убийства. Адель тем временем добавила: «Ума не приложу. Чего вы хотите добиться своими расспросами?» «Вот и я тоже!» — с чувством поддакнул судья Арнольд и саркастически усмехнулся. «Видимо, мистер Вульф, у вас просто вошло в привычку интересоваться, где кто был в момент чьей-либо насильственной смерти. Почему бы тогда не допросить и остальных?» «Как раз это я и собираюсь сделать», — невозмутимо ответил Вульф. «Мне хотелось бы понять, почему Майен решил покончить с собой, ибо это может повлиять на заключение, которое я обязался представить его вдове. Как я понимаю, двое или трое из вас высказывались в том смысле, что к концу встречи мистер Майен был на взводе, но не казался ни подавленным, ни отчаявшимся. Нет сомнений, что он совершил самоубийство. Как правило, полиция не совершает столь грубых ошибок в подобных вопросах. Но почему он это сделал?» «Сомневаюсь», — рискнула ответить Адель Босли, «чтобы вы могли понять, до какой степени певец, тем более такой великий артист, как Майон, что он чувствует, будучи не в состоянии издать ни звука. Он ведь поначалу даже говорил только шепотом. Это для него был настоящий кошмар. Мало того, Майен всегда отличался резкими перепадами настроения», — добавил Руперт Гроув. «На репетициях мне не раз доводилось видеть, как он безупречно исполнял арию, а потом выбегал вон в слезах из-за якобы смазанной концовки. Только что парил в небесах, а миг спустя уже лезет под ковер от стыда». Вульф хмыкнул. «Так или иначе, мне крайне важно установить, что Майон мог услышать от кого бы то ни было на протяжении 2 часов, предшествовавших роковому выстрелу. Это самым непосредственным образом связано с расследованием, которое я провожу по просьбе миссис Майен. Я хочу знать, где каждый из вас был и чем занимался в тот день с момента окончания встречи и до 7 часов вечера». «Бог мой!» Судья Арнольд театрально воздел руки и снова уронил их на колени. «Ладно, не будем с вами спорить, поскольку время уже позднее. Как справедливо сказала мисс Босли, я и мой клиент вместе покинули студию Майона. Мы направились в бар отеля «Черчилль», пили там и разговаривали. Некоторое время спустя к нам присоединилась мисс Джеймс, которая пропустила с нами рюмочку и ушла, полагаю, где-то через 30 минут. Мы с мистером Джеймсом сидели в баре до 7, причем все это время никто из нас не звонил Майену и не пытался каким-либо образом с ним связаться. Полагаю, вам этого достаточно?» «Благодарю вас», — вежливо сказал Вульф. «Вы готовы, разумеется, подтвердить этот рассказ, мистер Джеймс?» «Готов», — угрюмо кивнул баритон. «Чушь какая-то!» «Действительно, все это становится похоже на чушь», — согласился Вульф. «Теперь, доктор Ллойд, ваша очередь, если не возражаете». «Доктор», разомлевший от 4 изрядных порций нашего лучшего бурбона, не возражал. «Разумеется», — дружелюбно сказал он, — «я посетил 5 пациентов, 2 на 5-й авеню, 1 на Ист-стрит, это в районе 60-х улиц, и еще 2 в больнице. Вернулся домой в 7 часов, принял ванну, едва успел одеться, как мне позвонил Фред Уэплер и рассказал про Майона. Конечно, я сразу отправился туда». «То есть в тот день вы больше не видели Майона живым и не говорили с ним?» «После той встречи? Нет. Стоило бы, пожалуй, но кто бы мог подумать? Хотя я и не психиатр, однако все-таки был его врачом». «Мистер Майон обладал переменчивым характером, да?» «Да, так и было», — доктор Ллойд облизнул губы. «Разумеется, это не совсем медицинский термин. «Отнюдь не медицинский», — кивнул Вульф и перевел взгляд на импресарио. «Мистер Гроув, мне нет нужды спрашивать, звонили ли вы Майену, потому что вы признались полицейским, что беседовали с ним в тот вечер. Около 5 часов, верно?» Толстяк Руперт снова склонил голову на бок. Очевидно, такая уж у него была манера разговаривать, а затем поправил Вульфа. «После 5, скорее в 5:45». «Откуда вы ему звонили?» «Из клуба «Гарвард».» «Надо же», — подумал я, — «кого только не встретишь в клубе «Гарвард». «О чем шел разговор?» «Да так, ни о чем особенном», — скривил губы Гров. «Вообще-то, черт побери, это не ваше дело. Но раз уж остальные подчинились, то и я не стану возражать. Я забыл спросить у Майена, не хочет ли он участвовать в рекламе некоего товара. В агентстве пообещали за это $1000, но требовали немедленно дать ответ. Мы разговаривали меньше 5 минут. Сначала он сказал, что не хочет этим заниматься, но потом согласился. Вот и весь разговор». «Можно ли было по его манере говорить догадаться о намерении совершить самоубийство?» «Ни в малейшей степени. Майон был мрачен, но это естественно, ведь он потерял голос и мог бы восстановиться не раньше, чем через 2 месяца». «Что вы делали после этой телефонной беседы?» «Я остался в клубе пообедать, еще не закончил трапезу, когда распространилась новость о самоубийстве Майена. Так что я остался без кофе и мороженого». «Какая досада! Скажите, а когда вы звонили Майену, вы не предприняли новой попытки убедить его отказаться от своих требований к мистеру Джеймсу?» Гроув резко вскинул голову. «Что вы сказали?» — оскорбленным тоном вопросил он. «Что слышали?» — грубо ответил Вульф. «Что вас так удивляет?» «Естественно, миссис Майен все мне рассказала, раз уж я взялся помогать ей. Вы с самого начала противились намерению Майена требовать компенсацию и пытались отговорить его. Вы опасались, что газеты поднимут такой шум, что он больше потеряет, чем приобретет. Но Майон заявил, что вы обязаны поддержать его требования, и пригрозил разорвать с вами контракт, если вы не одумаетесь. Так было дело?» «Вовсе нет!» Темные глаза Грова метали искры. «Даже и близко не похоже. Я попросту поделился с Майоном своим мнением. Когда он посчитал нужным выдвинуть требования о выплате компенсации, я поддержал его всей душой». Голос Гроува поднялся на тон выше, хотя еще совсем недавно это не представлялось мне возможным. «Промашка у вас вышла, мистер Вульф!» «Ладно», — не стал спорить Вульф. «И каково же ваше мнение теперь? Что вы скажете о требованиях миссис Майон?» «Не думаю, что она имеет право что-то требовать, и вряд ли что-то получит, во всяком случае. Я на месте Джеймса точно не отдал бы ей ни цента». Вульф, понимающе кивнул. «Она вам не особенно нравится, да?» «Если честно, то да. И никогда не нравилась. А с какой стати миссис Майон должна мне нравиться?» «Разумеется, вы правы. Тем более, что вы у нее тоже не вызываете симпатии». Вульф поерзал в кресле и откинулся на спинку. Увидев, как вытянулись в струнку его губы, я догадался, что беседа со следующим свидетелем его вовсе не радовала, и немало не удивился, когда взгляд Вульфа остановился на Кларе Джеймс. Держу пари, если бы он заранее знал, что ему придется иметь дело с подобной дамочкой, то вообще не взялся бы за это дело. «Мисс Джеймс», — обратился он к ней не слишком приветливо, — «вы следили за ходом нашей беседы?» «Я как раз сижу и гадаю», — посетовала она с явной обидой. «Соизволите ли вы обратить на меня хоть какое-то внимание? Я ведь вообще-то тоже была в тот день на встрече». «Знаю, я не забыл про вас», — произнес Вульф таким тоном, словно бы сожалел о том, что не сумел этого сделать. «Итак, вы посидели немного со своим отцом и судьей Арнольдом в баре отеля «Черчилль», а затем они отправили вас обратно в студию Майена. С какой целью?» Арнольд и Джеймс одновременно принялись громко протестовать. Однако Вульф, не обращая на них никакого внимания, ждал ответа от Клары, чей голос совсем потонул в шуме. «Никакого отношения», — закончила она. «Я отправилась туда сама». «То есть это была ваша собственная идея?» «Целиком и полностью. Время от времени у меня в голове возникают подобные мысли». «И какова же была цель этого нового визита?» «Вы не обязаны отвечать, дорогуша», — вставил Арнольд. Клара и глазом не моргнула. «Они рассказали мне, что происходило на собрании, и я вышла из себя. Я решила, что это настоящий грабеж, но я не собиралась говорить об этом Альберта. Мне казалось, я смогу отговорить его и убедить не выдвигать иска». «Вы хотели воззвать к нему в память о старой дружбе?» Она довольно улыбнулась. «Вы так чудесно все излагаете. Только представьте, старая дружба у девушки моего возраста». «Рад, что вам нравится моя манера выражаться, мисс Джеймс». Вульф с трудом сдерживал ярость. «В любом случае, вы отправились туда и прибыли в студию приблизительно в 7:15». «Ну да, где-то так». «Вы встретились с мистером Майеном?» «Нет». «Почему же?» «Его там не оказалось. По крайней мере...» Клара умолкла. Глаза ее блестели уже не столь ярко. Помолчав, она продолжила. «Так мне тогда подумалось. Я поднялась на 13-й этаж и позвонила в дверь, ведущую в студию. Звонок громкий. Альберто специально выбрал такой, чтобы перекрывал пение и музыку во время репетиций. Но мне его не было слышно, потому что дверь там тоже звуконепроницаемая. И, нажав кнопку несколько раз, я не была уверена, что звонок работает, и на всякий случай постучала в дверь. Я люблю доводить дело до конца, поэтому я еще несколько раз позвонила, а потом сняла туфлю и стала колотить в дверь каблуком. Но, так ничего не добившись, я спустилась по лестнице на 12-й этаж и позвонила в дверь квартиры. Глупо, конечно, ведь я знала, как ненавидит меня миссис Майон, но все равно позвонила. Она открыла дверь и заявила, что Альберто в студии. Но я сказала, что его там нет, и тогда она захлопнула дверь перед моим носом. Я отправилась домой и сделала себе коктейль. Да, кстати... «У вас превосходный виски, хотя я впервые слышу о такой марке». Подняв стакан, она покачала им, разгоняя лед. «Будут еще какие-нибудь вопросы?» «Нет!» — фыркнул Вульф, поднял глаза на настенные часы, снова поочередно осмотрел всех присутствующих и заключил. «Я непременно поставлю миссис Майен в известность о том, что вы... не пытались утаить от меня факты». «А что еще вы ей скажете?» — полюбопытствовал Арнольд. «Не знаю. Посмотрим». Это им не понравилось. Я бы затруднился назвать вопрос, по которому эти шестеро могли достичь полнейшего единодушия. Но Вульфу удалось сделать невозможное, произнеся всего 3 слова. Все присутствующие хотели услышать, если не вердикт, то хотя бы заключение специалиста или, на худой конец, хотя бы намек. Адель Босли проявила настойчивость. Толстяк Руперт аж запищал от негодования, а судья Арнольд, казалось, вот-вот грязно выругается. Некоторое время Вульф терпеливо выжидал, а потом поднялся на ноги и сердечно пожелал всем доброй ночи. Разговор был закончен на такой ноте, что перед уходом никто не поблагодарил нас за поданные напитки. Даже мисс Босли, специалист по связям с общественностью, даже доктор Ллойд, в одиночку осушивший целую бутылку бурбона. Закрыв и заперев на ночь парадную дверь, я вернулся в кабинет. К моему изумлению, Вульф все еще стоял. Застыв перед книжным шкафом, он хмуро взирал на переплеты. «Никак не угомонится?» — вежливо спросил я. Обернувшись, он вызывающе бросил: «Мне нужна еще одна бутылка пива». «Ну уж нет. С обеда вы и так расправились с питью». Я говорил спокойно, поскольку привык к подобным спорам. Вульф сам установил себе предел в 5 бутылок. Именно столько пива он выпивал между обедом и отходом ко сну. Обычно Вульф придерживался этого правила, но когда что-либо всерьез выбивало его из колеи, он предпочитал перекладывать ответственность на других, чтобы на них можно было отыграться. Ну что же, это тоже было частью моих многочисленных обязанностей. «Даже и не надейтесь, этот номер у вас не пройдет», — твердо заявил я. «Я лично считал бутылки. Ровно 5. А в чем дело? Уж полночь близится, а убийца до сих пор так и не найден». «Вздор!» Вульф плотно сжал губы. «Да разве в этом дело? Если бы требовалось просто найти убийцу, вопрос был бы закрыт еще сегодня. Меня беспокоит треклятый пистолет с крылышками». Он уставился на меня, сощурив глаза, словно бы заподозрив, что и у меня тоже имеются крылья. «Я мог бы, конечно, просто закрыть глаза на эту деталь. Но нет, нельзя. Это было бы опрометчиво, учитывая, в каком положении оказались наши клиенты. Нам придется выяснить все досконально. Альтернативы нет». «Досадное препятствие. Могу ли я чем-то помочь?» «Да. Завтра утром первым же делом позвони мистеру Крэмеру. Попроси его быть здесь в 11. Мои брови приподнялись. «Но ведь инспектор Крэмер интересуется исключительно убийствами. Мне сказать ему, что у нас имеется нераскрытое убийство?» «Нет. Скажи, что он останется доволен визитом. Это я гарантирую». Вульф сделал шаг в мою сторону. «Арчи!» «Да, сэр». «У меня был скверный вечер. И я выпью еще одну бутылку пива». «Нет, исключено». Вошел Фриц, и мы начали наводить порядок. «Уже за полночь, и вам пора в кровать. Отправляйтесь спать». «Одна бутылка ему бы не повредила», — пробормотал Фриц. «Вот уж не ожидал от тебя такого», — с горечью сказал я. «Ладно, предупреждаю обоих, у меня в кармане пистолет». «Да что такое вообще творится в этом доме?»